Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить на тему «Библия и археология». Как уже было сказано раньше, что критики Библии подвергали своему необоснованному критицизму, который в многих случаях отражал лишь их личные взгляды и мнения, часто ни на чем не обоснованные, а лишь на личных желаниях высмеять Библию, чтобы, по их мнению, в какой-то мере подорвать авторитет Священного Писания и сделать из бывшего небывшее. Библия не нуждается в человеческой защите, потому что сам Бог защищает в свое время свое слово. А это можно убедиться из многих примеров. Вечный Бог, неограниченный во времени, чтобы ему нужно было спешить, как ограничены во времени люди, то есть каждый из нас, потому что для каждого из нас число наших дней отмерено, как пядями, а вся их слава, как тень от предмета перед закатом солнца. Я передам запомненный мною рассказ, как мне кажется, из книги Виктора Гьюго, где он в своем рассказе рисует картину приходящего человеческого величия и вместе с тем ничтожества. Передам этот рассказ, как его запомнил. Толейран, французский политический деятель, умер. Пришли врачи с бальзамировщиками, чтобы забальмазировать его тело. Распороли живот и, как ненужное, больше выбросили все внутренности. Вскрыли череп и вынули из головы мозг. Когда мумия была готова, ее обернули белым шелком и положили в саркофаг. Врачи и специалисты ушли, а мозг оставили лежать на столе. Мозг, который столько передумал, видел и пережил две революции, предал 20 глав государства и 18 раз давал требуемую государственную присягу разным правительствам. Мозг, в котором сходили все модерные течения и связывались все концы политических направлений, весь мир. Теперь эта серо-белая масса лежала на столе как ненужная. Спустя некоторое время в бальзамировочную комнату, где бальзамировалось тело такого великого человека, вошел обыкновенный уборщик. Он взял ведро, посмотрел на все безобразие, оставленное в комнате, взял метлу и смел метлой такой замечательный мозг в ведро и, вышедший во двор, вылил его содержимое в помойную яму. Оставляю эту историю без комментариев. Продолжая дальнейшую беседу, я хочу обратить внимание уважаемых слушателей на некоторые события, связанные с историей 400-летнего пребывания израильтян в Египте. Хочу обратить внимание на упоминаемый в этой истории город Пифом. Город этот недавно был найден археологами под бугром песка вблизи современного города Тель-Ель-Кебира. Это есть то самое место, где по приказу фараона Рамзеса II евреи построили фараону города и знаменитые элеваторы для сыпки зерна. Цитирую об этом. «И поставил над ними начальников работ, чтобы изнурали их тяжкими работами. И они построили фараону Пифом и Рамзес города для запасов». Исход 1 глава 11 стих. При изучении археологами древних развалин этих городов их внимание было привлечено к одному интересному факту. Они заметили, что часть стен были построены из кирпичей, высушенных на солнце. В этих кирпичах была солома. Другие такие же кирпичи были без соломы. Вполне понятно, для чего давалась солома кирпичам сырцу, высушенным лишь на солнце. Солома в таком кирпиче служила как бы своего рода арматурой для крепости кирпича. Но почему же в другом кирпиче не было соломы? Я процитирую об этом из книги «Исход». В тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть сами они ходят и собирают себе солому». Исход 5 глава 6 и 7 стихи. Такое повеление фараона было дано 3500 лет тому назад. А историческая правдивость этого события подтверждается лишь теперь. Вернемся еще раз к историям, рассказанным профессором Деличем. Во второй своей лекции он говорил: «Еще не так давно археологи потеряли всякую надежду, чтобы найти местечко Халах, куда были переселена часть израильтян, плененных ассирийским царом Саргоном». Цитирую. «Девятый год Осии цара взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и Хаворе при реке Гозан и в городах медийских». Четвертая книга Царств, 17 глава 6 стих и 18 глава 11 стих. Так писалось в Библии. Но в Ассирии не было города с таким наименованием, ни теперь, ни в древней истории. Поэтому критики говорили, что это выдумка. Но вот при раскопках Ниневии в знаменитой библиотеке Ассурбанипала в Ниневии было найдено письмо, написанное клинописью на одной из таблиц. Письмо это писалось из города Халаха, в котором некий Мардук Надин Ахи просил цара вернуть ему земли, подаренные отцом цара и после отнятые наместником страны Баргальци. Как видим, город Халаха существовал. В четвертой книге Царств, 17 главе стихе 30 говорится, что жители Куты и Самарии почитали языческого бога Ниргала. Критики говорили, что такого бога вообще не существовало в языческой мифологии. Теперь археологи нашли этот город Куты под холмом, называемый Тель-Ибрагим, в 7 часах пути на северо-запад от Вавилона. Вполне понятно, что 7 часов пути не в автомобиле, а на лошадях, ослах или верблюдах. На одной из найденных клинописных таблиц было написано, что бога, покровителя города Кут, действительно называли Ниргалом. Во втором ряду рельефов знаменитого черного обелиска цара Салманасара II крайне живо изображены послы израильского цара Ииуя, царствовавшего с 840 года до Рождества Христова, которые принесли Салманасару разные подарки, чтобы заручиться его помощью. Благодаря этому памятнику искусства стали известны точные сведения о жителях, происшествиях в северной части Израиля, когда были переселены 10 колен израильских. Слова пророка Наума, записанные в 3 главе со стиха 8 и дальше, где говорится о завоевании и разграблении египетского города Фиу, бывшей столицы. Вплоть до последнего времени слова эти были полной загадкой, и никто не мог сказать, к чему относятся следующие слова пророка. Цитирую. «Разве ты, Ниневия, лучше города Но, Амона, то есть Фил, окруженного водою, которого валом было море, и море служило стеною его? Но и он переселен и пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Но вот при раскопках в Ниневии великолепная тирацитовая присма времен цара Асарбунапала, в которой во втором столбце говорится, что Асурбунапал, преследуя из самого Мемфиса египетского фараона Урламан-Не, дошел до Фив и завоевал их, забравши золото, серебро, все сокровища и царского дворца, мужчин и женщин взяли в плен и со всей этой добычей вернулся в свою столицу Ниневию. Других смущало упоминание в Библии о большом количестве золота и серебра, каким обладали евреи во дни царей, а также иные народы, как египтяне и сирияне. Однако археологические раскопки последнего времени доказали, что Библия не преувеличивала этого, а так было в действительности. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.